9 октября. Привет, волк-оборотень. По утрам невыносимо тяжело вставать и холодно идти. Возвращаюсь со службы уставшая и потерянная, будто не в храме пела, а пресловутые вагоны разгружала. О чем думаешь? Очередной глупый вопрос. Мы стояли на остановке, а вокруг шумел город. Сгущались майские сумерки. Счастье казалось таким возможным, как бывает только в мае, но не в октябре. И не в одиночестве. Я согласилась, что вопрос глупый. Вряд ли ты обиделся. Тебе же безразлично все со мной связано, и я это понимала. Я всегда о чем-то думаю, но не могу сформулировать коротко и ясно. Пытаюсь посмотреть на себя твоими глазами и вижу серое ничто. У других людей есть какие-то увлечения, интересы и друзья, а мне даже не с кем сходить на концерт. Я не тренируюсь в фитнес-клубах. В бассейне ни с кем не познакомишься, потому что я плаваю, а не вылавливаю кавалеров. У меня нет своей компании. Я работаю с двумя тетками. Одной 42, второй 60. В храме большинство тоже в возрасте. У всех свои жизни, а моя боль – смешная боль. Я печальный клоун. Похлопай мне в ладоши, когда я снова упаду. Неожиданно покатила группа Флёр. Права была виртуальная подруга, написав, что они для нее как женский дайри. Хотя музыка совершенно другая, и тексты тоже, но что-то в атмосфере есть неуловимо созвучное. Я чувствую себя кошмарно усталой днем и чудовищно одинокой вечерами. Домой иду не спеша, хотя мерзну. Покупаю выпечку и обедаю первым и вторым. Плевать, все равно никто не любит, растолстею к ядрене фени. Я недовольна своей жизнью. В ней не хватает друзей и любви. Тебя мне просто хочется. Моя любовь. Страсть плюс жалость плюс тщеславие. Несмотря на все доказательства и факты, несмотря на то, что я знаю, что ты за фрукт, не верится, что все было напрасно, и ты действительно относишься ко мне так, как все об этом говорит. Оказывается, любая девушка глупеет от влюбленности и теряет самоуважение от страсти. Любая. Просто не каждый доводится об этом узнать. Надо всегда брать с собой фотоаппарат. Осенью и весной самое красивое небо, но золото листьев меня уже не умиляет. Кофе с корицей, с коньяком, с молоком, растворимый и молотый, а связки сохнут, скрипят, трещат. Горло болит от напряга, но я никак не заболею. Танька всегда меня удивляла этим желанием – поболеть, чтоб дома полежать, чтобы о тебе все заботились. Я теперь тоже так хочу. Заботиться, правда, некому, но хоть полежать. Быть с кем-то, быть среди людей – и даже страдать бессмысленной фигней, оказывается, бывает так нужно. Это не лечит и не спасает. Но что, если все главное уже сказано, и все, что необходимо было понять, понято, а боль не прошла? Что было странно, над чем смеялась порой, теперь происходит. 7:30 утра. Звонок на домашний. Мама, просто захотелось тебе позвонить, не знаю почему. У тебя все нормально? Ну иди с Богом. Странные они стали в последнее время. Бегут меня обнимать, целовать, когда я прихожу. Папа даже с дивана вскакивает. Раньше и сестра с племянником там все время толклись, а теперь все разбежались. Мои не привыкли быть одни и не умеют жить для себя. Места себе не находят, не о ком позаботиться. В субботу мама приходила, пока меня не было. Принесла поесть. Забрала еще неполный мешок с мусором и пустой бутылкой из-под вермута. Взбесила. Позвонила, ворвала, понимая, что веду себя по-хамски. Мама сказала, что у нее просто куча времени, что ей нечего было делать, и хотелось сделать что-то для меня. Вовсе не потому, что я умираю с голода или зарастаю в грязи, а потому, что она моя мама и скучает по мне. Вот приготовила мясо по-гречески. Почему бы не отнести мне кусочек? Все понятно. Опять я дура. Я в кои-то веки расширила личное пространство и перестала ныкать бутылки в пианино. Думала, что я у себя дома. А нет. Домашние дела успокаивают, и всякий раз, когда наваливается темнота, я к ним возвращаюсь. У меня чисто, как в операционной. Я готовлю столько, что одной не съесть. Пью и скачу под громкую музыку, доставая соседей, как в старые времена. Нет бы псалтирь почитал. А читаю Оксану Робски. Опять про меня. Нахожу себя в центре внимания мирового бескультурья. Про нее и про него. Ему некогда любить других, ей некогда любить себя. Первая часть от нее, вторая от него. У каждого свои жизни. Она постоянно думает о нем и строит свою жизнь от его оси, а он вспоминает о ней лишь изредка. Она даже не часть его жизни, а просто эпизод. Милая девочка, как сотни других. Но жена есть жена, хоть и наврал девочке, что у них давно ничего нет. Известно и банально. Но прописано и показано классно, хоть и отрывисто, как слайд-шоу. Так и у нас с тобой. В твоих дневниках обо мне ни слова, а мое о тебе все. Пронизано, пропитано тобой и мной в тебе. И с женой ты, оказывается, не разводился и в июле. Зачем было врать? В начале октября опять поехал в Беларусь. В отпуск, и, разумеется, к ней. Теперь не жена, а подруга. Дашей она была лишь, когда жила с тобой. Любимый мужчина и случайная, но не случившаяся женщина. Одна на миллион, которую ты не распознал, и такой же, как все, в котором увидела образ Божий. Пародия на жизнь, сатира, банальность. Бутылка из-под коньяка в ведре. Надеюсь, папа завтра не явится чинить краны. «Скажи ей, что я ее люблю», — услышал его голос в трубке, пока говорила с мамой. «Папа — единственный мужчина, который любит меня просто так, даже вредную и слепую, которая своим появлением на свет отвела его от бандитской тусовки и больших, но грязных денег. И он, кажется, перестал сожалеть об этом». «Резко повзрослела я за этот год», — как сказала мама. «Я вижу, что ты на все гораздо и совсем справляешься. Но я же твоя мама. Почему я не могу что-то для тебя сделать, если это нужно мне?» «Да ради Бога!» «Меня даже не раздражает, что все поголовно говорят, пришла к родителям поесть, будто я не в состоянии приготовить себе или у меня нет денег, чтобы купить съестного. Но зачем обязательно вытаскивать мусор и заливать толчок с анексом? Все на свой лад надо сделать. Лишний раз напомнить мне, что я что-то не вижу и плохо совсем справляюсь. Не так, как зрячий, не так, как мама. Ну ты молодец, молодец». А сначала только и слышала. «Ну это ты не сможешь, даже не берись». Хотя бы раз в юности сказала мне, что когда-нибудь я стану женой и матерью. Нет, единственное, что я слышала, как же ты жить будешь, когда мы сдохнем? Конечно, одна, кому-то такая нужна. И я поверила. Я так легко в это поверила, что теперь отдамся за кастрюлю борща. Влюбляюсь только для приключений, а остальное не для меня, естественно. Может, я схожу с ума, и мне везде мерещатся тычки? Как сказал Гюго, когда человека занимает мысль, он находит ее повсюду. Все равно никому не превзойти тебя. Такую боль может причинить только любимый человек. А больнее всего мне не потому, что ты меня не уважаешь и изначально во мне секс-куклу видел, не потому, что узнать и понять не захотел. Больно за тебя, потому что ты живешь без Бога. Твоя открытая рана, Крис.